Эпилог. Как раз в этом 1730 году в селе Ключе, недалече от Ряжска, кузнец, черная гроза прозываемый, сделал крылья из проволоки, надевал их как рукава. На острых концах надеты были перья самые мягкие, как пух из ястребов и рыболовов. И по приличию на ноги так уже, как хвост, а на голову как шапка с длинными мягкими перьями. Летал тако. Мало дела ни высоко, ни низко. Устал и спустился на кровлю церкви, но поп крылья сжег, а его проклял.